Глава 30. «Эй, народ, не проходите мимо!» Стоя на помосте, горланил Бафон, карлик Ее Величества. «В праздник не зевай, чарку наливай! Во все глаза смотри, да во все уши слушай!» Вмиг улицы подземного города преобразились. Жители украсили дома символами солнца, развесили цветные флаги, ленты, зажгли праздничные огни. Настало время веселых гуляний. Дроу вовсю пировали и бражничали. В центре столицы выступали музыканты, лицедеи, жонглеры и фокусники. Скручивалась в неведомые фигуры серокожая женщина-змея, а рядом с ней рослый дроу на глазах у всей толпы глотал длинный горящий клинок. Ошеломительное действо. Молодые эльфы ухлёстывали за незамужними красавицами с особым усердием, тхаэльцы пели, плясали, смеялись и с предвкушением ждали главного представления. В полдень. Главное представление ожидалось в полдень. Жителям столицы я отчасти завидовала. Веселье и праздность занимали беспечные умы простых горожан. Я же пыталась быть собранной, сохранять ясность ума и хладнокровно придерживалась плана. Котомку с вещами еще в часы сна я оставила в доме Трисны. Провиант, лошадь, плащ, защищающий от солнца, оружие и даже деньги — все получит и Оран в назначенном месте после чар забвения. Если побег удастся, разумеется. «Эй, человек!» — королевский шут неожиданно меня заприметил. «В стороне не стой! Вместе с нами пой!» От Бафона я отмахнулась. Мне настолько не было дела до его кривляний, что я даже не стала грозиться поджечь ему зад. Зазвучали протяжные гортанные песнопения. Жрицы забили в ритуальные барабаны, призывая жителей облачиться в глухие плащи и подняться на поверхность. Вторя барабанному ритму, сердце в моей груди затрепыхалось, как муха в паутине. Вместе с дроу я направилась к ступеням пирамиды солнца. На поверхности было облачно. Огромные слоистые кучерявые облака угрожающе нависли над нашими головами. Солнце то скрывалось за ними, то снова неистово плавило землю. Да, облака могут дать нам фору, но могут и помешать. Я не знала, на чью сторону сегодня встанет небо. Темные эльфы, одетые в одинаковые белые плащи, все походили друг на друга, становились безликой толпой. Белые конусообразные капюшоны с прорезями для глаз превращали зрителей в единый клан, объединенный радикальной религиозной идеей. «Смотри-ка, человечка пришла смотреть, как ее любовника унесут в дар», — судачил кто-то среди толпы. «Жалеет, поди». «А я слышала, он ей уже надоел», — рядом прозвучал ответ. «Теперь точно не будет докучать. Очень удобно». Я никак не реагировала на сплетни и домыслы. Мысленно отрезала их злые языки и послала в самое пекло прямиком к дьяволу. У подножия пирамиды окружали стражники, следящие за порядком. Там же, во внутреннем кольце, расположились знатные господа в окружении охраны. Представители благородных домов величаво восседали в паланкинах, а на их плащах красовались символы и фамильные гербы. Именно эти опознавательные знаки позволяли отличить знатного дроу от простолюдина. Королева, как подобало монарху, наблюдала поодаль с высокого холма в окружении воинов и слуг. Там на возвышении прекрасно обозревалось все жреческое плато. Каждое жертвоприношение правитель лицезрело во всем великолепии. Под предлогом усиления охраны внешнее кольцо зрителей замыкали всадники в специальных защитных доспехах и шлемах с глухим забралом. Воины, верные короне. Среди них была сама Вейдаири и ее супруг, но прямо сейчас отличить одного солдата от другого казалось невозможным. Венценосная чета оставалась инкогнито. Принцесса, мой единственный друг, находилась здесь, рядом. Мысль грела, помогала унять тревогу, вселяла уверенность. Я была не одна. Когда верховный жрец в глухом золотом одеянии появился на вершине холма, толпа оживилась, загудела, эльфы хором скандировали имя тхаэльского бога. Святоши благоговейно возвели руки к небу, а конвоиры торжественно повели наверх по ступеням будущих жертв Айнана, родовитого тхаэльца из благородного дома, и Орана, чужеземца из Вальмонда. Обоим мужчинам одели такие же защитные белые плащи. Временно. Их облачение было временным. Скандирование толпы усиливалось, перемешалось с пением жрицы барабанной дробью. Сердце в груди билось, как таран, нервно и учащенно. Кровь стучала по вискам ритмичной пульсацией. Я же стояла, не шевелясь, прямо и сдержанно. Зазвучали молитвы. Жрицы затянули заунывные молельные песни. Церемония началась. Шаг за шагом дары тхаэльскому солнцу приближались к вершине, и с каждой пройденной ступенью я готовилась приступить к выполнению плана. Оказавшись на жреческом плато, оба эльфа повернулись к народу и смотрели на галдящую толпу сквозь узкие прорези капюшонов. Мой дроу меня видел. На этом празднике я единственная не скрывала лица. Едва жрец поднял перст, толпа резко затихла. В руках святоша держал магический артефакт, волшебное устройство для усиления звука, чтобы каждый житель Тхаэля мог слышать речь служителя бога. «О, великое солнце, мы чтим тебя!» — громогласным голосом произнес жрец. «Мы верим в тебя. Мы просим милости твоей. Мы ждем знамения. Молим тебя осветить наш путь». Я обернулась. Где-то там среди всадников скрывалась Вейдаири. На незнакомой лошади, в небогатых доспехах. Где именно, я не знала, но, собираясь с духом, мазнула взглядом по безликим воинским облачениям. Искала незримой поддержки. «Сегодня великий праздник», — продолжал жрец. «Прими, о жгучее солнце, наши дары». Дарам богов приказали повернуться. Теперь они стояли друг напротив друга. Я начала пробираться сквозь толпу ближе к ступеням. «Два эльфа, два благородных мужа», — увещевал святоша. «Источник сильной, трепещущей жизни». Я подошла вплотную, насколько могла. Дальше меня не пустила охрана. Задрала голову и, щурясь, смотрела на небо. Солнце почти полностью нависло над пирамидой солнца. Скоро полдень. Пора. «Забери их, солнце!» — надрывался жрец. «Прости детям твоим грехи и верни Тхаэлю былое величие!» «Стойте!» — закричала я. «Стойте!» Теперь ко мне было приковано всеобщее внимание. Я судорожно вздохнула. «Помоги мне, Всевышний, и да прости за величайшую глупость мою!» «Я тоже желаю стать жертвой!» — гордо вскинув голову, объявила я, хотя у самой голос предательски дрожал. «Я готова отдать великому солнцу свое сердце!» Толпа расступилась, образовав передо мной свободный коридор, а охрана любезно подтолкнула к ступеням храма. С противным щелчком руки за спиной объединили стальными браслетами, и вот я в компании безликих конвоиров поднимаюсь на вершину. Шаг, еще шаг. Начало осени, а жара стояла невыносимая. Солнце слепило так неистово, что приходилось бесконечно щуриться. Дыхание мое сбилось, волосы противно прилипли ко лбу. «Узрите, жители славного Тхаэля!» — жрец ликовал. «Человеческая женщина готова навеки отдать солнцу свой огонь!» Один из конвоиров за моей спиной едва слышно фыркнул и шепнул другому. «Какое расточительство!» «Уж лучше на цепь ее посадить и в случае угрозы выкатывать против врагов, как пушку». «Да уж», — проворчал второй. «И нас не гонять второй раз. Сам-то верховный жрец, чего не бегает туда-сюда по ступеням?» Меня же подстегивала невидимая плеть. Я шла без устали, почти летела. Чувствовала волнение в крови и полной решимости шаг за шагом приближалась к цели. Чем ближе к вершине, тем... Отчетливее различался ритм ритуальных барабанов. Но страха не было. Незримое стальное мужество расцветало в моей груди. На жреческом плато я, наконец, поравнялась с дарами богов. Поймала взгляд и Орена, теплый и ласковый, а затем и Айнана. Два огромных, ошарашенных блюдца смотрели на меня, не моргая, из узких прорезей одеяния. «О, милый Айнан, поверь мне, сегодня ты еще не раз будешь удивлен». «Куда?» — небрежно пихнув меня плечом, бросил конвоир. Жрец жестом указал на большой, продолговатый, обсидиановый камень в форме, напоминавший стол. Центр жреческого плато. Не самое удачное место, слишком далеко от любимого. Одна из жриц торжественно внесла кремниевый нож с рукоятью, инкрустированный нефритом. Встала на колени и протянула жрецу его орудие. Святоша поднял нож, демонстрируя толпе, и жители Тхаэля снова неистово взревели. «Чёртовы фанатики!» Когда жрец обернулся, я поймала в его взгляде лихорадочное предвкушение. Он со всей алчностью жаждал крови. «Снять плащи!» — скомандовал святоша конвою, и с мужчин дроу сорвали белые одеяния. На коже темных эльфов появились первые ожоги. Я сделала глубокий вдох, представила невидимую пару рук, мысленно сложила пас. И вокруг нас плотным кольцом затанцевало пламя. Жрицы и конвой остались за огненными очертаниями, но верховный жрец и оба божественных дара оказались внутри кольца вместе со мной. Я должна была окружить огнем только нас с Иороном, но у меня не вышло. Слишком большой размах. Все мое внимание было отдано огню. Я удерживала колдовство изо всех сил и быстро, без запинки, начала читать заклинания. «Агнес, солнца нет!» — крикнул мне Иорон. Мгновение, и облако закрыло яркий небесный диск. «Дьявол! Я не могу отпустить огонь! Стража по ту сторону кольца ждет моей ошибки! Но как долго я продержусь? Когда вернется грёбаное солнце так, что не вовремя вздумало играть с нами в прятки?» Жрец оскалился и угрожающе двинулся ко мне, держа в руках свой кремниевый тесак. Иорон преградил ему путь, но Айнон не дремал. Напал на моего дроу со всем остервенением. Темный эльф с меткой на плече не может напасть на тхаэльца, а на вальмонца может. Пророкотал сигнальный рог. У подножия пирамиды началась вторая часть представления. Пока солнце скрылось за облаками, Вейдайри сняла шлем и явилась своему народу. «Похоже, Великое Солнце не желает раскрывать своих планов, Верховный Жрец!» Голос принцессы, сильнейшего мага воздуха, подхватил ветер и донес до ушей каждого присутствующего на празднике. «Или ты просто очень ловко водишь за нас всех нас?» «О, Вейдайри, наконец-то!» Жрец остановился, обернулся и с ужасом в глазах смотрел на толпу сквозь огонь. Видел ли он принцессу? Я не знала. Но готова поклясться. Голос Вейдайри, живой и здоровый, заставил святошу вздрогнуть. Услышав возлюбленную, остановился и Айнен. Потерянный, ошеломленный, потрясенный. Дроу замер от неожиданности, а затем жалобно, протяжно заскулил. От боли. Иорон успел съездить бывшему фавориту по челюсти, за что тут же мой эльф поплатился. Магическая печать наказала, пронзила острой болью. Я же дрожала от напряжения. Упорно держала огонь и молила об одном, чтобы солнце скорее вернулось и позволило закончить начатое. «Жрец обманул вас», — заявила Вейдайри. «Строит из себя пророка, а на деле он лживый змей». «Ты, принцесса, сама обманула нас», — громко возразила Ларди, мать Айнона. «Устроила представление, а теперь вносишь смуту в наши чистые умы». «Плохо работаешь, Ларди», — усмехнулась принцесса. «Взялась травить, доводи дело до конца». Где-то в толпе послышалось. «Смотрите, светлый принц из Ливенора с принцессой заодно. Она в сговоре с чужеземцем». Возможно, Фабиан поднял забрало, показал себя народу. Я этого, разумеется, не видела. «Взять еретиков! Всех до единого!» — приказала своим воинам Вейдайри. «Живыми или мертвыми? Всех, кто вздумает помешать мне, убить!» Послышался крик толпы, лязг мечей и громкие команды. Завязался бой. Галдеж стоял такой, что ни слова не разобрать. Одни чествовали воскресшую принцессу, другие с остервенением поносили обманщицу Вейдайри и ее чужеземного супруга. Громче всех сопротивлялись последователи истинного солнца. Я ничего не видела, не разбирала слов. Меня занимал только мой огонь. Похоже, жрец решил закончить начатое, направился ко мне, чтобы убить. «Стой!» — Иорн попытался его задержать. Святоша замахнулся, но мой дроу успел отскочить в сторону. Почти. Кремниевый нож лизнул эльфа, скользнул по плечу, оставив неглубокий порез. «Останови его, Айнон!» — взмолился Иорен, бессильный против тхаэльского жреца. «Смотри, она жива! Твоя Вейдайри! Ты можешь еще послужить ей, избрать верный путь! Искупи свое предательство!» И, наконец-то, у Всевышней, наконец-то вышло солнце. Я дрожала, хрипела, держала огонь изо всех сил. Глаза застилала влага. Не слезы, нет, кровь. От напряжения я плакала кровавыми слезами и снова начала читать заклинания. Читала, тяжело запинаясь, но все равно читала. Я видела, как жрец за пару шагов преодолел расстояние между нами. Слышала окрик любимого. Видела, как где-то внизу мелькали мечи и пестрели штандарты. Торопилась, я торопилась. Зажмурилась, и последнее слово заклинания буквально выкрикнула в ужасе, готовясь умереть. Но жрец не достиг меня. Я открыла глаза. Святоша застыл передо мной в немом крике. Айнон, этот двухметровый дроу, невзирая на боль и ожоги, всадил верховному жрецу его же кремниевый нож. Волшебная метка погасла. К эльфам вернулась магия. «Айнон, плащ!» Иорен неуклюже облачился в белое одеяние и кинул защиту товарищу. «Надень! Быстрее!» Но бывший фаворит посмотрел на него с грустью и лишь покачал головой. Лицо тхаэльца, руки, тело покрывались ожогами. Волосы плавились, как нити шелка над костром. Превозмогая боль, дроу поднялся, разбежался, растолкав жриц, и прыгнул вниз с вершины пирамиды солнца. «Айнон!» — хором закричали мы с Иореном, но тщетно. Эльф скрылся из виду, и шум толпы заглушил его крик. Осмыслить происходящее времени не было. Иорен принялся колдовать, а я из последних сил метала огненные шары в желающих нам помешать. Чувствовала, продержусь недолго. Неожиданно все погрузилось в темноту. Сейчас полдень, но вокруг храма наступила ночь, а на небе зажглись звезды. Но я знала, это обман. Иорен был на вершине пирамиды только ночью и прямо сейчас воссоздавал образ, который запомнил. Звуки боя стихли. Темные эльфы с недоумением заозирались вокруг. Кто-то даже осмелился снять капюшон, но тут же получил ожоги. Солнце-то никуда не делось. Ночь была лишь иллюзией. Взгляд Иорена стал отрешенным, пустым. Он погрузился в себя и стеклянным взглядом смотрел вниз, не отрываясь, а его ладони искрились голубым светом. Послышался рев. Страшный, неистовый, оглушительный. Над нашими головами пролетел огромный золотой дракон. Он грациозно вытанцовывал, описывал в небе невероятные пируэты, махал исполинскими крыльями и извергал огонь. «Я разочарован», — громко пророкотал дракон. «Ослепленные речами еретика, вы напали друг на друга. Дети солнца подняли оружие против своих собратьев и пролили эльфийскую кровь». «Это сам Бог!» — закричали в толпе. «К нам с небес спустился сам Бог солнца!» В страхе перед небесным чудовищем тхаэльцы опустили оружие и с благоговением встали на колени перед гигантским монстром. «Я дам вам последний шанс», — громкогласно объявил дракон. Крылатое чудище выпустило огонь, и в небе ярким золотом вспыхнул герб правящего дома с личным символом принцессы Вейдайри. Бог солнца, а вернее его иллюзия, искусно созданная Иореном, назвала истинного правителя Тхаэля. Я слабо улыбнулась. Представление получилось ошеломительным. «Мой дроу не солгал. Браво, любимый мой!» Но больше сил у меня не осталось. Я медленно осела на каменную плиту жреческого плато и через миг потеряла сознание.